Полина Карповна будто не слыхала, она обмахивалась веером и старалась заговорить с Райским. — Вы у нас, — продолжал неумолимый Нил Андреевич, — образец матерям и дочерям. В церкви стоите, с образа глаз не отводите, по сторонам не взглянете, молодых мужчин не замечаете. Смех у дверей раздался громче, и дамы гримасничали, чтоб скрыть улыбку. Татьяна Марковна постаралась было замять атаку Нила Андреевича на ее гостью. — Пирога скушайте, Полина Карповна, я вам положу, — сказала она. — Мерси, мерси, нет, я только что завтракала. Но это не помогло. Нил Андреевич возобновил нападение. — А одеваетесь монахиней? На показ плечи рук не выставляете? Ведете себя сообразно вашим почтенным летам? — говорил он. — Что это вы ко мне привязались? — сказала Полина Карповна. — Он глуп, груб, — обратилась она к Райскому. — Да-да, парлеву франце, — перебил Тычков. — Жениться, судара, не хочу, вот и привязался, а мы с вами пара. — Едва ли вам найдется кто под пару, — отозвалась Крицкая, не глядя на него. — А как же не пара, позвольте-ка? Я был еще коллежским асессором, когда вы выходили замуж за покойного Ивана Егорыча. А этому будет... Какая жара! Здесь душно, пойдемте в сад. Мишель, дайте мантилью! — обратилась она к кадету. В эту минуту показалась Вера. Все встали, окружили ее, и разговор принял другое направление. Райскому надоела вся эта сцена и эти люди. Он собирался уже уйти, но с приходом Веры у него заговорила такая сильная дружба, что он остался как пригвожденный к стулу. Вера мельком оглядела общество, кое-где сказала две-три фразы, пожала руки некоторым девицам, которые уперли глаза в ее платье и пелеринку, равнодушно улыбнулась дамам и села на стул у печки. Чиновники охорашивались. Нил Андреевич с удовольствием чмокнул ее в руку, девицы не спускали с нее глаз. Марфенька не сидела на месте. Она то нальет вина кому-нибудь, то попотчует закуской или старается занять разговором своих приятельниц. — Вера Васильевна, — сказал Нил Андреевич, — заступитесь вы, красавица моя, за меня. — Разве вас обижают? — Как же не обижают? — Далила! — Нет, Пелагея Карповна. — Нахал! — громким шепотом сказала Крицкая, поднимаясь с места и направляясь к двери. — Куда, Полина Карповна, а пирога? — Марфенька, удержи! — Полина Карповна! — останавливала Татьяна Марковна. — Нет, нет, Татьяна Марковна, я всегда рада и благодарна вам, — уже в зале говорила Крицкая, — но с таким грубияном никогда не буду ни у вас, нигде. Если б покойный муж был жив, он бы не смел. — Ну, не сердитесь на старика, он не от злого сердца, он почтенный такой. — Нет, нет, прощу, пустите, я приеду в другой раз без него. —